Мама называет папину гипотезу ненаучной и нелогичной. Па говорит, что она собирается увильнуть от всех своих обязанностей, подменив воспитание серийным производством. И мама радостно соглашается с этим. А потом спрашивает, отчего бы не применять в семейной жизни апробированные технологические принципы. Па оставляет вопрос висеть в воздухе и со вкусом описывает, какое любопытное зрелище явят собой две одинаковые девчушки. Назвать их надо будет Маргарет и Марго, а в домашнем обиходе звать Пэк и Мэг. Однажды Кларк шепнул мне, а зачем их размораживать? Не лучше ли забраться туда ночью и открыть вентили, будто случилась авария? Я велела ему прополоскать рот синильной кислотой и посоветовала не говорить ничего такого при папе. Представляю, какую трёпку задал бы ему папочка. Хотя он и историк, но в педагогике следует самоновейшим принципам. Всякий раз, когда нужно, чтобы урок не забылся, он закрепляет информацию в коре больших полушарий при помощи болевых ощущений. «Пожалеешь розгу, испортишь ребенка», — говорит он. Я с величайшей готовностью усваиваю новые навыки. Очень рано я научилась предвидеть неприятные случайности и избегать приложения к себе папочкиной педагогики вкупе с его рукой. Другое дело Кларк. Если его не треснуть дубинкой, он и внимания на вас не обратит. А в общем, дело идет к тому, что скоро у нас будет сестрички-двойняшки. Но меня это не колышет. Для девушки моих лет вполне достаточно одного Кларка. Когда они вырастут настолько, чтобы досаждать мне, я уже буду довольно далеко. Интерлюдия. «Привет, Пот. Ты, значит, возомнила, что я не смогу прочесть твои каракули, разительно похожие на червоточину. Много ты обо мне не знаешь. Так вот, Подди. О, простите, я хотел сказать капитан Подкейн Фрайс, славный разведчик дальнего космоса, повелительница мужчин. Так вот, дорогая капитан Подди, надо думать, ты никогда этого не прочтешь. Тебе и в голову не придет, что я разгадал твой шифр и пишу комментарий на широких полях твоего мемуара. К твоему сведению, дорогая сестрица, я читаю на староанглийском не хуже, чем на орто. Не так уж это трудно. Я его выучил, когда обнаружил, что миллионы интересных книг никогда с него не переводились. Свои таланты я предпочел держать в рукаве. Так оно спокойнее, а то кто-нибудь непременно запретит тебе заниматься любимым делом. Родная сестра, например. Подумать только, простую подстановку ты величаешь шифром. Если бы ты, Подди, взаправду умела писать на древнемарсианском, я бы вовек не прочел твои писульки. Но ты не умеешь. Бог мой, ведь даже Па не может свободно на нем писать. А уж он-то знает древнемарсианский лучше всех в системе. А вот мой шифр тебе нипочем не разгадать. У меня его попросту нет. Попробуй-ка взглянуть на эту страничку в ультрафиолете, под кварцевой лампой, например. Дьявол. Грязь в ушах и заусеницы. Плеваться хочу. Тьфу. Мы никуда не летим. Сперва я подумала, что это новая грязная выходка моего хитроумного братца. Но вскоре поняла, что он здесь ни при чем. Спасибо хоть на этом. Тут мало одних черных замыслов. Тут нужна машина времени. Конечно, Кларк и ее бы тишком построил, если бы смог. Хотя с тех пор, как он перенастроил робота-слугу, я уже ни в чем не уверена.